Репин отступает на шаг, оценивающий еще раз разглядывает свою работу. Он сам считает ее одной из удачнейших. Сейчас, снова убедившись в правоте такого взгляда, довольный, заканчивает. «Да вам ли об этом говорить? Вы без меня хорошо понимаете достоинство художественных произведений. Ваша галерея свидетельствует об этом очень красноречиво». По лицу Третьякова видно, что мнение такое ему более чем приятно, тем паче, что исходит оно от самого Репина. Илья Ефимович, в свою очередь, ценит чрезвычайно мнение собирателя. Потому и заговорил теперь о достоинстве своего произведения, что хорошо помнил, как сразу же высоко оценил Третьяков протодиакона. Репин написал ему тогда в ответ: «Я глубоко уважаю ваш приговор о достоинстве работы, я верю даже в его безошибочность, а потому ужасно доволен, что мнение мое подтвердилось вашим». Они стоят у картин долго и рассматривают их так внимательно, словно видят в первый раз. Третьяков обдумывает, хорошо ли смотрится висящий рядом полотно. Репин прикидывает, удачно ли представлен в галерее. Недоволен он, пожалуй, только портретом Тургенева. Уже просил Третьякова обменять эту вещь на портрет Забелина, который хочет написать. Недоволен им и сам Третьяков. А Писемский всем нравится. Шаг дальше, и перед ними предстает Мусоргский, совсем живой. Они оба задерживаются у его изображения. Репин думает о дорогом друге, о том, как писал его накануне смерти. Третьяков вспоминает, что художник делал этот портрет для себя. Стасов сообщил тогда: «Репин, потому только решился уступить его вам, что слишком любит и чтит вас, и притом ему слишком приятно отдать в будущий народный ваш музей портрет своего бывшего друга и крупного русского человека». А еще Стасов конфиденциально написал, что все деньги, полученные за портрет от Третьякова, художник немедленно принес ему, Стасову, для передачи нуждающемуся композитору. Ведь друзья в последнее время складывались и вручали эти деньги Мусоргскому под благовидным предлогом, например, субсидии во время писания опер. Стасов деньги не взял, понимая, что Мусоргский умирает. Но после его смерти Репин немедленно прислал всю сумму на памятник. Сам художник никогда не говорил об этом Третьякову, и тот еще более уважал чувства Репина. Оба бесконечно любили музыку Мусоргского. Обоим был близок в его музыке дух народной жизни, который, по словам самого композитора, был для него главным импульсом музыкальных импровизаций. Вера Павловна вспоминала потом, что отец понял и полюбил музыку этого композитора, самый первый в их исключительно музыкальной семье, тогда, когда и вообще-то мало кто Мусоргского признавал. Привязанности же Репина и Третьякова совпадали, и это было обоим приятно. А ведь славно, что в такую добрую компанию, Репин показал на окружающие их портреты, не затесался господин Катков, этот торгаш собственной душою. Репин хитро прищурился. Третьяков, улыбаясь, сказал: «Убедили, Илья Ефимович, убедили». Он хорошо помнил, какую отповедь получил от Репина, заказав ему портрет публициста Каткова. Репин писал тогда: «Портреты, находящиеся у вас, представляют лиц дорогих нации и лучших сынов, принесших положительную пользу своей бескорыстной деятельности на пользу и процветание родной земли, веривших в ее лучшее будущее и боровшихся за эту идею. Какой же смысл поместить тут же портрет ретрограда, столь долго и с таким неукоснительным постоянством и наглой откровенностью, набрасывавшегося на всякую светлую мысль, клеймившего позором всякое свободное слово?» Репин беспокоился о чистоте коллекции не только в художественном, но и в социальном отношении. Разве это не участие в создании музея? Третьяков был благодарен художнику за столь серьезное соображение. Портрет Каткова так и остался незаказанным. А Репин тут же посоветовал Павлу Михайловичу включить в собрание портрет хирурга Пирогова, которого сам с удовольствием взялся написать. Это снова был для коллекционера добрый совет и радость. Третьяков собирал все лучшие работы Репина. Ревниво относился к продаже художникам своих работ кому-либо другому.